Примечание к главе 17. Великолепная картина Гро. Гро Антуан Жан. Годы жизни 1771-1835. Французский художник, портретист и баталист. Официальный живописец Наполеона. Написал несколько картин о его битвах. Здесь речь идет о картине «Наполеон в госпитале чумных в Яффе», находящейся в музее Лувра. Автор «Революции и консульства и империи». Отьере и об этих трудах смотрите примечание к части 1, главе 20. Де Женет Рене Никола Дюфриш. Годы жизни 1762-1837. Французский военный врач и историк медицины. Участник войн революции и империи. Выдающийся организатор медико-санитарной службы. С 1807 года главный военно-медицинский инспектор французской армии. Был главным врачом в египетской экспедиции Бонапарта, о которой написал книгу «Медицинская история Восточной войны». В 1812 году был взят в плен в России, где оставался до 1814 года. Хорошо известен соратником моего отца по этому великому походу. Отец Александра Дюма, генерал Тома Александр Дюма Дави де ла Паетри, годы жизни 1762-1806, мулат с острова Сан-Доминго, сын французского дворянина-плантатора и рабыни-негритянки, с 1789 года солдат королевской армии, с 1792 года офицер республики, с 1793 года генерал, участник войны с первой антифранцузской коалицией, командовал несколькими армиями и египетской экспедицией, горячий республиканец, прославился своим гуманным отношением к мирному населению и солдатам, легендарными подвигами и физической силой. Камброн Пьер Жан Этьен Барон. Годы жизни 1770-1842. Французский генерал, участник войн революции и империи, был известен своей храбростью. Согласно преданию, во время сражения при Ватерлоо в Бельгии, 1815 год, когда Наполеон потерпел окончательное поражение от войск Англии, Пруссии и Нидерландов, командуя бригадой императорской гвардии, на предложение сдаться, ответил площадной бранью и произнес ставшие крылатыми слова «Гвардия умирает, но не сдается». Герцог Энгиенский Луи Антуан Анри де Бурбон Конде. Годы жизни 1772-1804. Принц французского королевского дома. С 1789 года эмигрант. Служил в корпусе своего деда принца Конде. В 1804 году, в ответ на покушение роялистов на Наполеона, был арестован французскими кавалеристами на территории Бадена, привезен в Париж, предан военно-полевому суду и расстрелян. Даву Луи Никола, годы жизни 1770-1823, французский полководец, маршал Франции, королевский офицер-дворянин, примкнувший к революции, участник революционных и наполеоновских войн, один из главнейших и талантливейших соратников Наполеона, от которого получил титул герцога и принца во время 100 дней военный министр. Мой сын, Наполеон Франсуа Жозеф Шарль Бонапарт, годы жизни 1811-1832, сын Наполеона и его второй жены, австрийской эрцгерцогини Марии Луизы, при рождении получил титул римского короля, после первого отречения отца в 1814 году был перевезен в Вену, где фактически жил в почетном плену, нося с 1818 года титул герцога Рейхштадтского. После своего второго отречения в 1815 году Наполеон провозгласил своего сына императором. И хотя этот титул не давал юноше никаких прав, бонапартисты считали его законным государем Наполеоном II. Конец примечаний, главе 17.